«Вот наша новая знакомая, Влада», — сказал мрачек, опускаясь на землю. «Это она заворожила нас своей песней». Влада поставила на землю большой запотевший кувшин с холодным топленым молоком, положила на колени мрачека буханку темного крестьянского хлеба и после этого каждому подала руку. Глаза ее загорелись, когда она узнала, что среди беглецов двое русские. Слухи о том, что русские подошли к границам ее родины, Чехословакии, проникли и сюда, на этот хутор, стоящий в 18 километрах от железной дороги. Пока беглецы насыщались чудесным молоком, заедая его хлебом без всяких примесей, Влада поведала свою печальную историю. Случилось это в конце 42-го года. Вместе с матерью они попали в трудовые лагеря, а оттуда их забрал немецкий кулак Кригер и привез на свой хутор. Они доят кулацких коров, кормят свиней, чистят конюшни и свинарники, поливают огороды, стригут овец. Работы много, слишком много. За детьми Кригера ухаживает француженка, тоже из лагерей, а кухаркой работает русская из города Мценска. Отец Влады... Она сомкнула на минуту свои почти прозрачные веки. Неизвестно где, может быть, в лагерях, может быть, убит. Еще в 39-м году его схватили гестаповцы. За что? За то, что у них на квартире висели портреты Ленина, Готвальда. Если бы отца не арестовали, он вступил бы в коммунистическую партию. Он так и говорил. Бежать сейчас Влада не может и не хочет. Она не имеет права бросить старую мать, у которой она единственная опора. Но Влада твердо верит, что скоро придут русские советские люди и освободят их из неволи. «Обязательно, обязательно придут, дочка», — ласково подтвердил мрачек. Влада рассказала доверчиво, что мечтала стать певицей. Она пела в деревенском хоре, и знающие люди говорили, что у нее хороший голос. «И будешь певицей», — обнадежил глушанин. «Твоя жизнь вся впереди. За нее будем биться мы и миллионы таких же, как мы, простых людей. Запомни, Влада, что это сказал тебе капитан советской армии Максим Глушанин». «Максим Глушанин», — с чешским акцентом повторила Влада. «А ты не боишься, что хозяин проснется и хватится тебя?» — спросил мрачек. «Нет, она не боится. Старого Кригера дома нет. Он уже второй день в Теплиц-Шенау». «Далеко отсюда до этого города?» — поинтересовался Слива. 18 километров. Стали прощаться. Влада поочередно подходила к каждому и, крепко обняв, целовала в губы. Даже суховатый глушанин расчувствовался. Плотно сжав губы, он вдруг поднял хрупкую тоненькую Владу своими сильными руками на воздух и, держа ее на весу, расцеловал по-русски, троекратно. «За всех!» — сказал он. К Теплиц-Шенау подошли ночью. Город был знаком мрачеку. Когда-то в молодые годы он здесь был на экскурсии. Мрачек рассказывал о достопримечательностях города, но друзья не слушали его. Перед ними стояла конкретная цель — запастись продуктами. Все дело в том, как их раздобыть. В город вошли через темный переулок. Потянулись слепые, замаскированные от налетов особнячки, по-немецки строгие, обнесенные оградами. И странным показалось, что из окна крайнего дома проливался на улицу откровенный яркий свет. Друзья, сохраняя между собой короткие интервалы, шли по тротуару, готовые при малейшей опасности юркнуть в первую попавшуюся калитку. Когда до особняка со светящимся окном осталось метров 200, беглецы наткнулись на человека, сидящего у края тротуара. Держась за левую ногу и покачиваясь из стороны в сторону, он тихо стонал. Второй стоял рядом с ним, наклонившись и опершись руками о колени. На тротуаре валялся, преграждая дорогу, большой открытый ящик, заполненный бутылками. «Что случилось, любезные?» — обратился к ним мрачек по-немецки. Тот солдат, который наклонился над лежащим, выпрямился. Его, вероятно, насторожила необычная одежда мрачека и его спутников. «А вы кто такие?» — спросил он подозрительно. «Я оберштурмбанфюрер Цвейфель. А это мои люди. На охоту уйдем. Что у вас здесь происходит?» Солдат вытянулся, вздернул подбородок, опустил руки. «Несчастье, господин оберштурмбанфюрер, несчастье. Морец ногу вывихнул, идти не может. А господин полковник приказал доставить шампанское. Мы весь город обшарили, пока его нашли». «Как фамилия полковника?» — почти строго спросил Мрачек. «Господин Витгов. Я его шофер». «А-а-а!» — довольным голосом протянул Мрачек, будто Витгов был его родственник. И наугад добавил. «Да, выпить он не промах». «Ой, не промах, господин оберштурмбанфюрер. Завтра опять выезжать на фронт. А тут железный крест пожаловали», — разболтался солдат. «Кто там у него?» — спросил Мрачек. «Двое господ и три дамы. Я даже представить себе не могу, как они вольют в себя это шампанское. А ведь мы добрых два часа убили на его поиски. Они уже и так нагрузились сверх всякой меры. Смотрите, что вытворяют». Солдат повел рукой в сторону освещенного особняка. Настежь окно распахнули. «Скандал! Хорошо, что янки еще до сих пор не пожаловали с визитом». «Да, сразу можно сообразить, что без Витгофа тут дело не обходится», — поддержал его Мрачек. Солдат неодобрительно помотал головой. Нетрудно было заметить, что он тоже под градусом. Ни Глушанин, ни Боровик, ни Слива не могли взять в толк, что затевает их вожак Мрачек. Все трое стояли безмолвно в ожидании дальнейшего развития событий. А Мрачек наскоро соображал, как привести в исполнение мгновенно родившийся в его голове план. Смущало его то, что Боровик не понимал по-немецки, и все-таки он сразу нашел выход из положения. «Лейтенант», — обратился он к Сливе, — «помогите-ка донести ящик с вином». «А вы», — сказал он Глушанину и ткнул пальцем в сторону Боровика, — «вдвоем поможете дойти потерпевшему». Только сейчас, когда необычная процессия двинулась вперед, друзья Мрачека поняли, что он затеял. В особняке трое мужчин плюс эти два солдата. Женщины не в счет. Все навеселе, иначе бы не рискнули распахнуть окно. А их четверо, у них двустволка, мелкокалиберка. В нескольких шагах от дома Мрачек, шедший, как всегда, впереди, бросил коротенькую фразу по-чешски. «Попробуем накрыть. Смелее». «Что вы сказали?» — спросил шофер, тащивший вместе со Сливой тяжелый ящик. «Шумит, уж больно шумит твой хозяин», — ответил Мрачек. «И не говорите». Действительно, пьяные выкрики вырывались из окна на улицу. Женский голос неуверенно напевал старинное немецкое танго «Ин дер Нахт». Во дворе у входа в особняк стоял лимузин «Мерседес», обезображенный камуфляжем. Мрачек пропустил в калитку Сливу. Вслед за ним хотел пройти шофер, но Мрачек схватил его сзади за горло и повалил под ноги. Шофер выпустил из рук край ящика и едва не придавил им ногу Сливы. Подоспели Глушанин и Боровик. Фашистского солдата с ними не было. «Куда дели?» — спросил Мрачек. «Все в порядке, Ирже», — шепнул Глушанин. «Одежонку прихватили, пригодится».